Февраль. 86 килограммов. И вопрос. Глава 25. На Мичиган-авеню бесновался ледяной ветер. Стоило вынырнуть из теплого нутра церкви, как он ударил в лицо, пригибая к земле. Я обхватила Рики и Джейсона, и мы двинулись против ветра, торопясь завернуть за угол. Перехватывало дыхание, но я методично заглатывала крохотными порциями свежий влажный воздух. Только бы отвязался липкий, приторный дух всех этих лосьонов, гелей и прочих притираний, которыми умащивает себя Стэнфорд. После поминальной службы мне пришлось чмокнуть губами воздух в сантиметре от его щеки. Да вдобавок любезно кивнуть особе, вцепившейся в его рукав, как репей в собачий хвост. Милое лицо. Ничего хищно-кошачьего. Неужели у Стэнфорда сменились вкусы? И задница у нее, кстати сказать, оказалась далеко не 40-го размера, полноценной 46-й. Стэнфорда она обожала, всего целиком, с головы до ног, не рассуждая. Это бросалось в глаза даже издали. Может, хоть в этом браке ему удастся понять, что такое счастье? Фрэнклин тоже был приглашен на церемонию. Я знала это наверняка. Почта по ошибке прислала мне адресованное ему приглашение. Я переправила его по назначению, но экс-супругу хватило здравого смысла не воспользоваться им. Держась друг за другом, мы с Рики и Джейсоном брели по негостеприимной улице к водонапорной башне. Построена в 1869 году архитектором Уильямом Боингтоном, одно из старейших зданий Чикаго, уцелевшее в Великом пожаре 1871 года. Теперь в ней располагается городская художественная галерея. Я окинула взглядом своих сизых от холода детей, едва не выпалила командирским тоном: «А ну, застегнитесь!» И чтоб сию секунду надели варежки, шарфы и шапки. Но прикусила язык. Как-то раз дети вызвали меня на разговор и доходчиво объяснили, что если мне холодно, пожалуйста, могу кутаться во все подряд и вообще согреваться всеми доступными способами. Это мое право, я ведь взрослый человек. Но и они уже достаточно взрослые, чтобы пользоваться такими же правами. Я тогда онемела от потрясения, но, поразмыслив, признала, так и есть. Правда, предупредила, что старые привычки не сдадутся без боя. 17 лет была опекающей и поучающей мамашей, — объяснила я. Так проявите понимание, если меня вдруг потянет на прежнее. Со временем я оценила прелесть нашего нового договора. Мне больше не надо вникать во все и лично отвечать за любую мелочь. Конечно, порой во мне пробуждается Барбара-наседка. Квохчет, хлопает крыльями, вот как сейчас. Простудятся, заболеют. Правда, зима уже кончается, а до сих пор ни насморка, ни гриппа, не говоря уже о воспалении легких и обморожениях. Приступы у меня случаются не только из-за одежды, а по любому поводу. Почему читаете в темноте? Включите настольную лампу. Почему босиком? И все такое прочее. Но стоит детям кинуть на меня укоризненный взгляд, и я спохватываюсь. Взамен они больше не требуют, чтобы я носилась с ними. И никаких попреков за пустой холодильник и невыглаженное платье. Я научила их управляться с духовкой и стиральной машиной. Мы составили расписание и занимаемся домашними обязанностями все по очереди. Бывает, они принимаются ныть, не без этого. Тогда я спокойно напоминаю, что нельзя добиваться взрослого отношения к себе, когда это выгодно, а в остальном прикидываться беспомощными младенцами. Пусть выберут что-то одно, им решать. В конце концов, они предпочли права и обязанности взрослых людей. На притирку у нас ушло несколько месяцев. В каждом засели ржавые гвозди прежних убеждений и привычек, и выдрать их оказалось нелегко. Жилье мы искали вместе и выбрали то, что приглянулось всем троим. Это просторная, 6 комнат, уютная квартира возле парка Линкольна. Дом простоял без ремонта с самой постройки, потому-то я и потянул такие роскошные апартаменты. На деле это означает, что при северо-восточном ветре все 6 комнат продуваются насквозь, зато прямо под боком школа, где теперь учатся дети, и до центра рукой подать. Главное, рядом оказались остановки всех полезных маршрутов, и автобусы ходят исправно. Поначалу Рики и Джейсон едва верили, что можно жить без машины, но они удивительно быстро приноровились подгонять свои планы под расписание общественного транспорта. В субботу к башне было не пробиться. Похоже, пол Чикаго съехалось полюбоваться картинами и посмотреть на город с верхотуры. Мы ввинтились в толпу, осаждавшую эскалатор, и поплыли вверх, стиснутые со всех сторон. «Где перекусим?» «В Макдоналдсе», — без раздумий ответил Джейсон. «Там все жирное и жареное-пережаренное», — возразила Рикки. «От этого толстеют. Можешь взять салат. И не подумаю. Для меня в этой забегаловке ничего съедобного нет». Я взъерошила Джейсону волосы. «Боже! Да он почти с меня ростом». «Вот что, Джейс, пожалуй, мы с Рикки пойдем в рай для гурманов. Как проглотишь свой гамбургер, дуй к нам за десертом». В ресторане оказалось полно народу. Рикки пристроилась в хвост очереди, а я отыскала многообещающий столик у самого окна. Три делового вида дамы приканчивали послеобеденную сигарету, не первую, судя по пепельнице. Одна то и дело посматривала на меня, явно ломая голову. Откуда ей знакомо мое лицо? С тех пор, как в газете «Глоб» стали печатать мою фотографию, такое случалось сплошь и рядом. Моя колонка выходила теперь 4 раза в неделю. К тому же ее перепечатывало несколько газет в других городах. Тоже какой-никакой приработок. Больше того, местные общественные организации и всевозможные кружки по интересам вдруг наперебой стали зазывать меня выступить. Что их на это толкало, ума не приложу. Может, безрассудство устроителей, а скорее то, что я очень дешево обходилась. Дебют оказался ужасен. Я дико нервничала и так тараторила, что за 10 минут управилась с текстом, рассчитанным на полчаса. Но дело шло лучше с каждым новым выступлением, да и деньги от них не были лишними. По крайней мере, мы нормально одевались и даже могли позволить себе обед в кафетерии водонапорной башни. До богачей нам было далеко. Но я исправно платила за квартиру и на жизнь хватало. Кстати, теперь я поняла кое-что важное о Фрэнклине. Подонок, конечно, но в главном он прав. Кормить семью — это огромная ответственность. Лишь об одном он как-то забывал упомянуть. Какое прекрасное чувство независимости и свободы дарит каждый выписанный тобою чек. Бизнес-дамы, наконец, затушили свои окурки, а тут подоспела и Рикки с подносом. Скользнув за стол напротив меня и заботливо пододвинув мне поднос, она вскинула встревоженные глаза. «Все хорошо, мама». «Прекрасно, а что?» Она в смущении пожала плечами. «Ну, не знаю. Это служба. Посари, Джейн. Тебе, наверное, тяжело пришлось». Я дотянулась до ее руки и благодарно погладила пальцы. На одном поблескивал густо синий сапфир, окруженный мелкими бриллиантами. Я все-таки подарила Рикки мамино кольцо, а она по такому торжественному случаю перестала грызть ногти. Я даже продала несколько маминых украшений, не особенно приглянувшихся мне и детям. Так и перебилась, пока не встали на ноги. Нет, родная, вовсе не тяжело. Я давно примирилась со смертью Сары Джейн. Сегодня для меня светлый день. Все, кто ее любил, собрались почтить ее память. Это отрадно и печально, но не тягостно. Я ласково сжала руку дочери. И спасибо тебе. За что? За то, что беспокоишься обо мне. Это замечательно — видеть заботу своих близких. А ты очень разозлилась, что папа не пришел. Я покачала головой. Господи, какое облегчение, что поступки Фрэнклина уже не могут меня разозлить. Он ведь не любил Сару Джейн. Если уж на чистоту, едва ее переваривал. А главное, что бы он там ни делал, меня это больше не волнует. Рикки задумчиво обкусывала листик салата и вдруг призналась. «В прошлый выходной мы с папой здорово поскандалили». Я застыла с салатом за щекой, боясь спугнуть Рикки хотя бы звуком. Не собираюсь вытягивать из нее подробности. Я же не озлобленная разведенка, которая заставляет детей шпионить за своим бывшим. «Ну же, Рикки, рассказывай». «Он потащил нас в японский ресторан. А ты ведь знаешь, Джейсон обожает сырую рыбу и моченые водоросли». Я рассмеялась, особенно если они из Макдоналдса. Точно. Но мисс сама знаешь кто? Просто без ума. Рикки манерно закатила глаза. Без ума от японской кухни. Ну и вот. Кроме риса ничего съедобного там не нашлось. А есть хотелось жутко. Мы с Джейсоном налегли на рис, а папа, давай мне мораль читать. Мол, если начну набивать живот, чем попало, стану похожей на тебя. Я сдержанно чертыхнулась. «Вот и прекрасно», — заявила я на это, — «потому что мама красавица!» С торжеством продолжала Рикки. Меня захлестнуло теплой волной признательности. А он ткнул пальцем в мисс «Сама знаешь кого» и говорит: «Обалдела, вот красавица! Как же я взбесилась!» И так она у меня в печенках сидит. Он ведь без нее никуда, всюду таскает с собой, словно она член семьи. А когда она болтается рядом, он с нами даже не разговаривает, разве только чтобы запретить что-нибудь. Ну, я и ляпнула. Наверное, это нехорошо, но очень уж хотелось. Да, говорю, красавица, но все-таки не такая, как другие твои подружки. Передо мной все поплыло. Я неотрывно вглядывалась в лицо моей дочери, видела, как движутся ее губы, но слова вдруг перестали до меня доходить. Усилием воли я стряхнула оцепенение, которое тут же сменилось болезненным любопытством. «Рики, только не молчи!» А папа стал багровый, схватил меня за руку и как дернет! Я даже вскрикнула и шипит: «Придержи язык!» А я совсем разозлилась и крикнула: «Не надейся! В этом я вся в тебя!» По-моему, он бы меня ударил, если бы не люди вокруг. Но он швырнул на стол деньги и как рванет к выходу. А мисс, сама знаешь кто, припустила следом на своих каблучищах. Повисла тягостная пауза. Наконец Рики робко подняла на меня большие карие глаза. «У папы были любовницы еще до мисс, до Эшли», — прошептала она едва слышно. «Уже давно. Мне Лизбет Ролли рассказывала. Ее мама встретила папу где-то в центре с одной ее знакомой. А когда я спросила об этом папу, он заявил, будто встреча была деловая. Но потом Лизбет мне еще много чего рассказала про папу и ту женщину. Ну, тогда я все ему выложила. Где их видели и кто? И говорю, не морочь мне голову. Я ведь надеялась, это ерунда. Что папа все это как-то объяснит, докажет, что ничего такого не было. Но он завел такую, знаешь, доверительную беседу и эдак задушевно поведал, что у вас не все ладно. Когда?» У меня сел голос. «Когда это случилось?» «Мне как раз исполнилось 14. Помню, он еще сказал, что в моем возрасте Джульетта вышла замуж, так что я достаточно большая, чтобы разобраться во взрослых делах. Ну и хранить взрослые тайны, конечно. И все это так уважительно, как будто на равных. Я и вправду почувствовала себя ужасно взрослой. 3 года назад?» В голове не укладывается. 3 года назад, никаких ни ладов, у нас их в помине не было. Или все-таки пых-пых. И моя несчастная Рикки столько времени носила в себе эту гнетущую тайну. Да как он посмел так с ней обойтись? Это все звучало так убедительно. Будто бы ты не даришь ему любви, вечно где-то носишься, возишься со своей Сарой Джейн, с благотворительностью, с нами, а для него у тебя времени не находится. Вот поэтому-то он так редко бывает дома. Я горько усмехнулась. Рикки, он все перевернул с ног на голову. Это его без конца где-то носило. Вот я и хваталась за любое занятие, лишь бы убить бесконечные пустые часы. «Теперь-то я это понимаю», — согласилась Рики, — «а тогда нет». Тут ты стала полнеть, и я решила: «Ага, вот и доказательство. Папа прав, тебе на него наплевать». Она опустила голову и украдкой вытерла слезы. Я придвинулась к ней, обняла, заслонила от чужих любопытных взглядов. Рики давилась слезами, пыталась просить прощения за свое тогдашнее презрение и за теперешнюю жестокую правду. Я гладила ее по волосам, ласково шептала что-то утешительное. Слава богу, она избавилась от этой постыдной тайны. Черт с ними, с былыми похождениями Фрэнклина. Со мной моя дочь, которую я так боялась потерять. Она доверяет мне и любит по-прежнему. Еще летом, когда забрала детей из лагеря, я об этом и мечтать не смела. Ее враждебность, моя обида нам обеим мешали дышать. Тогда мы с Рикки договорились отбросить прошлое и начать все заново. Перемирие было шатким и давалось трудно. Она поговаривала даже, что переберется жить к Фрэнклину. Скрипя сердце, я признала за ней право самой сделать выбор. «Но я очень ее люблю», — добавила я, — «и буду по ней тосковать». Время шло. Рикки не спешила с переездом. Наверное, чувствовала, что отцу нет до нее никакого дела. А мы с ней мало-помалу вновь научились доверию, любви. И Рикки осталась. «Прости, что расстроила тебя, мама, но он тебе изменил вовсе не потому, что ты поправилась». Я легко улыбнулась ей. «Спасибо, родная. Если честно, я и сама так думала». Тут подлетел Джейсон и уселся напротив нас. Воровато оглядевшись, он вытянул из кармана пакет жареной картошкой и довольно захрустел. Проносить в этот ресторан еду запрещалось, но я смолчала. Если даже его застукают и выставят вон, беда невелика. Подождет за дверью. Теперь мои дети сами отвечают за свои поступки, а жить с сознательными людьми — одно удовольствие. Рики напоследок шумно всхлипнула в салфетку, и Джейсон с любопытством оглядел зареванную сестру. «Эй, что это с ней?» Я отшутилась: «Так, девчоночьи тайны». «Мам, там такие пончики!» «Как только в тебя все это влезает!» — рассмеялась я и полезла за кошельком. Кэтлин, обвешанная пестрыми пакетами, едва втиснулась в небольшую кухню. «Боже, какие ароматы! Чесночный хлеб!» Она завалила припасами весь стол. «Я уж думала, что ненароком померла и угодила в итальянский рай. Ведь ясно сказала, не смей ничего тащить. Ну как я втисну в холодильник столько еды?» «В холодильник?» — Кэтлин хохотнула. «Золотце! У тебя двое подростков. Все это добро не доживет и до ночи». Она уже вовсю хлопотала, вскрывала пластиковые упаковки, ловко смахивала в ладонь крошки со стола, ополаскивала раковину. «Грегори!» — воззвала она в сторону прихожей во всю мощь легких. «Грегори, иди познакомься с моей подругой». В кухню, едва не застряв в дверном проеме, робко вдвинулся цветущий гигант, еще не разменявший четвертого десятка. Гиганта украшала смущенная улыбка, бицепсы превосходили в охвате талию Кэтлин. Она представила нас друг другу, сияя торжеством. Я обтерла о фартук мокрую руку и протянула ее новому знакомцу. Он с готовностью сжал ее своей лапой, и я пережила краткий приступ ужаса. Все, конец, больше у меня не осталось ни одного целого пальца. Следом за ним, толкаясь и пересмеиваясь, валились с клюшками и коньками Джейсон и его новый приятель-одноклассник. Наткнувшись на гостя, они застыли в немом благоговении, а затем накинулись клянча автограф. Грегори оказался хоккейной звездой. Теперь в кухне решительно стало не повернуться. Я с облегчением выпихнула всех троих за дверь, благо мальчишки прилипли к знаменитости. Повезло Джейсону. В понедельник он будет в школе героем дня. «И кто зван на ужин?» — осведомилась Кэтлин, свежуя кочан салата. «Как кто? Вы с Грегори, Джейсон с приятелем, Рикки с подружкой и я с еще одним человеком». Вытащив из пакета чесночный хлеб, я сосредоточенно отпиливала идеально ровные ломти. Кэтлин с ножом в одной руке и дуршлагом в другой держала паузу, сверля взглядом мой затылок. Я сломалась первой. «Ладно, твоя взяла. Придет Мак. Самое время, а то ваша платоническая дружба уже в печенках сидит. А кто сказал, что между нами есть нечто большее? Тут и говорить нечего. Видел бы ты свое лицо, пунцовое». «Пунцовее, чем вот этот помидор. Если честно, не стану финтить. Мы каждый день видимся на работе». От хохота Кэтлин заколыхалась занавеска. «При чем тут дни, дорогуша? В расчет берутся только ночи». Она подтолкнула ко мне миску с салатом. «С готовкой покончено. Скидывай этот дурацкий фартук и живо к зеркалу». За ужином даже Кэтлин не утерпела и попробовала всего понемногу. Небывалая вещь. Заставить Кэтлин отступить от диеты теперь могут лишь исключительные обстоятельства. Она решила, что нравится себе в количестве 55 килограммов и твердо держится этого веса. «Один лишний килограмм еще куда ни шло», — убежденно заявляет она. «Два уже перебор, а дальше начинаются проблемы. Я же навсегда развязалась с диетами. Теперь ем, как все нормальные люди, но лишь столько, чтобы не мучиться голодом. В ресторанах заказываю все, что положено, делю порцию пополам, одну часть съедаю, вторую спокойно оставляю на тарелке. Я давно научилась в зародыше душить детский стыд из-за недоеденной пищи. Дома обхожусь все больше старыми запасами, разогреваю в микроволновке готовые блюда из заслона лишнему весу или полуфабрикаты из системы здорового питания. 8 стаканов воды ежедневно — моя обязательная норма. И, конечно, мультивитамины. Возможно, признанные диетологи от всего этого за голову схватятся. Плевать. Главное, эти правила отлично мне служат. От дома до редакции «Глоб» больше 3 километра, и я утром и вечером отмахиваю этот путь всего за полчаса. Ну и худею. Медленно, зато верно. Больше не допускаю, чтобы мое настроение на весь день определяли шатание какой-то идиотской стрелки весов. Раз в месяц позволяю себе гастрономические излишества в доме пиццы и других приятных местах. После этих вылазок слегка поправляюсь, не без этого, но вскоре начинаю по-прежнему плавно терять вес. На какой цифре стрелка установится окончательно, бог знает. Ясно одно. Я никогда больше не буду весить 48 килограммов. Самое смешное. Никак не могу взять в толк, почему это число так много для меня значило. Мания какая-то. Жадное желание курить также перестало меня терзать. Порой целый день, а то и два, вовсе не вспоминаю о сигарете. Могла бы и дольше, если бы не редакция. Вечно там кто-то достает сигарету из пачки, щелкает зажигалкой, выпускает кольца дыма. Привычный, вросший в подкорку ритуал. Нет-нет, да и размечтаешься о затяжке, особенно после еды или за телефонным разговором. Но это уже не мучительная тяга, а так бледный призрак, который моментально исчезает сам собой, если не обращать на него внимания. На стол накрывал Джейсон, поэтому на скатерти среди тарелок и бокалов щетинились кристаллы кварца и отливали полированными гранями другие минералы. Все эти образцы он сам обработал в мастерской Мака. Рикки занималась закусками и сотворила подлинный шедевр. На огромном блюде сплетались узоры из четвертинок сладкого перца, помидоров, тонко нарезанной ветчины, маслин, маринованных артишоков и великого множества прочих деликатесов, подорвавших наш бюджет недели на три. Все это выглядело настолько безупречно, что лезть туда вилками казалось святотатством. Прибыл долгожданный мак с бутылками фалерно и розой на метровом стебле, но главное — с поцелуем, после которого хотелось, сломя голову, мчаться в спальню. Однако Кэтлин его выпихнула из кухни, знакомиться с ее застенчивым хоккеистом. Мака я едва не потеряла. Он ведь исполнил свою угрозу и вплотную занялся делом Пейна, но, слава богу, уже после моего утренника с раздачей конвертов, так что мистер Пейн уверил его, что деньги получил. Мак сразу же позвонил мне. Окей, он готов отступиться. Но если Фрэнклин не выпадет из предвыборной борьбы по добру, по здорову, пусть пеняет на себя. Его делишки моментально выплывут наружу. Тогда Мак подозревал, что я по-прежнему рассчитываю вернуть мужа. У меня и мыслей таких не было, и постепенно он это понял. Мы помирились. Он начал захаживать к нам, все больше сближаясь с Рикки и Джейсоном, да и со мной тоже. И вот настал момент, когда оба поняли, можно сделать следующий шаг. Дети, друзья, любимый человек. Удивительно, но в этой съемной дыре, ледяной и облезлой, я чувствовала себя дома. Горячие ладони Мака нежно сжимали мою руку. Пора. Скоро, совсем скоро мы останемся одни. Кэтлин уедет домой, а по пути забросит Рикки и Джейсона к отцу. По уговору дети проводят выходные с ним. 2 дня наедине с Маком. Или хотя бы ночь. Тоже неплохо. Если она окажется счастливой, будет и другая, а потом еще и еще. Но пока у нас есть хотя бы это. Наша ночь любви. И для начала этого вполне достаточно. Для счастья. Конец книги. Апрель 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ясанова.